где-то потеряли. И вновь об этом говорю, и вновь об этом говорю. А я поверила в любовь и так надеялась на чудо. Ты мне сказал, на все готов, ты появился ниоткуда. Что делать на земле, скажи, когда ты в облаках летаешь и как над пропастью во ржи. Летаешь, и как над пропастью во ржи.